Глава седьмая. Когда до прессы дошли слухи об аресте Чарльза Делани, в понедельник утром количество репортеров возле дома Паттерсонов увеличилось раз в 10. Малкольм выходил из дома только под надежной охраной полиции. Теперь газетчики постоянно атаковали и Джона Тейлора, и шефа полиции. Газетчикам нужно было знать все подробности, ведь это настоящая сенсация. По обвинению в похищении ребенка арестован наследник одного из самых значительных состояний Америки. Более того, налицо любовная драма, сага о мести. Обвиняемый был прежде женат на нынешней жене уважаемого человека и считал ее ответственной за гибель их собственного ребенка. Несмотря на все усилия Тейлора, подробности стали достоянием гласности, и к Рождеству разгорелся громкий скандал. Чарльз содержался в федеральной тюрьме уже 5 дней, а никаких сведений о судьбе Тедди по-прежнему не было. Делани клялся и божился, что не имеет понятия о местонахождении ребенка и вообще не имеет к делу никакого отношения. Поэтому Джон Тейлор стал серьезно опасаться, что Чарльз убил мальчика. В рождественскую ночь он поделился своими опасениями с Малкольмом и Мариэллой. Сам он теперь был убежден, что Делани не следует верить, а преступление он совершил из мести. «О, Боже!» — Малкольм вздрогнул, услышав слова Тейлора, и Мариэлла поддержала его, нежно погладив по руке. В последние дни голова у нее не болела, теперь ее жизнь сосредоточилась на ожидании новостей о Тедди. «Я не могу поверить», — тихо сказала она. «Отказываюсь верить, что нам его никогда не увидеть. Какой бы Чарльз ни был, я не верю, что он мог убить Тедди». «Да когда ты, наконец, поймешь, — почти закричал Малкольм, не стесняясь присутствия Тейлора, — что этот мерзавец убил его в отместку за смерть своего сына?» «Его сын мертв, теперь мертв и мой сын!» В его словах Мариэлла слышала явное обвинение. Малкольм обвинял ее. Тейлор тоже понял это, но он ничем не мог помочь Мариэлле. Ему хотелось прошептать ей «держитесь» или прикоснуться к ней, но сказать было нечего. Он лишь пожал ей руку и вышел, оставив ее с Малкольмом наедине. В этом году для Паттерсонов не было Рождества. Не было обычных подарков, поздравлений, и теплых чувств тоже не было. Никто не украшал комнаты, а детская превратилась в подобие алтаря. Оба, и Мариэлла, и Малкольм, регулярно заходили туда, чтобы поддержать в своем сердце надежду. Мариэлла не могла примириться с мыслью, что ей никогда больше не держать Тедди на руках, что Тедди с ней нет, и что это сделал Чарльз. После ухода Джона она не сомкнула глаз всю ночь и утром приняла решение. Когда Малкольм уехал по делам, она заказала машину и попросила одного из полицейских отвезти ее по адресу, который она укажет. Сначала полицейские заколебались, но, посоветовавшись с дежурным сержантом, согласились исполнить ее просьбу. Она надела черное платье, черную шляпу и шубу, когда-то принадлежавшую еще ее матери, вышла через черный ход, обманув толпу репортеров, и машина поехала в центр Нью-Йорка. Мариэлла сидела на заднем сиденье между двумя полицейскими. После исчезновения Тедди она еще не покидала дом, и ей было страшно продираться сквозь толпу, а потом ехать в полицейский участок в обществе четверых полицейских. Но она знала, что нужно действовать. Пусть говорят, что хотят, ей необходимо увидеться с ним. 6 дней Чарльз провел в федеральной тюрьме. Формальное обвинение в похищении несовершеннолетнего было предъявлено ему сразу. Тейлор все еще надеялся вырвать у Делани признание или, по крайней мере, добиться хоть какой-то информации о судьбе мальчика. До сих пор все его усилия были безрезультатны. Подъехав к зданию тюрьмы, Мариэлла увидела на ступенях нескольких журналистов. Они с первого взгляда узнали миссис Паттерсон и кинулись к ней, очертя голову, но сопровождавшие ее полицейские помогли ей отбить атаку, и уже через минуту она вошла в помещение тюрьмы, дрожа всем телом, и объяснила, кому приехала. Офицеры полиции принялись советоваться вполголоса, звонить куда-то, перешептываться. День был неприемный, все боялись нарушить инструкции и взять на себя решение, но она стояла на своем, ей нужно встретиться с ним. В конце концов, дежурный сержант провел ее в какую-то комнату, где всей мебели было только 2 стула, и через 10 минут... ввели Чарльза. На нем были брюки из грубой холстины, рубашка, на ногах что-то вроде солдатских ботинок. Он уже неделю не брился. Они еще не обменялись ни единым словом, но Мариэлла уже знала ответ на свой вопрос. В глазах Чарльза застыло выражение такого горя и отчаяния, какого она не видела многие годы. Увидев ее, он заплакал, приблизился к ней и обнял. «Мариэлла, я этого не делал. Клянусь, я бы не смог. Я был пьян. Вне себя, не знаю, просто увидел тебя с ребенком, вспомнил Андре. Я знаю, знаю. Тише. Нам надо поговорить». Она отстранилась от него, чтобы видеть его лицо, и поняла, что не зря приехала. Он медленно опустился на стул, она села на другой, напротив него, и посмотрела ему в глаза. Сколько же горя соединяет их до сих пор! Что произошло? Не знаю, Мариэлла. У меня дома в подвале нашли пижаму твоего сына. Боже, Мариэлла, скажи мне, что ты им не веришь. Как к тебе попала пижама? Не знаю. Господом Богом клянусь, не знаю. Я дурак. Я ужасно вел себя тогда. Так нельзя. Я сошел с ума. Но до сих пор я все время старался искупить тот грех. Я никому не сделал зла с тех пор. Я воевал за друзей. Хотел умереть за них, потому что мне нечего было терять. Зачем мне убивать его? Зачем мне мучить тебя? Она взяла его руки в свои. Я все так же люблю тебя. Я знаю, прошептала Мариэлла. Конечно, она тоже его любит. Но Тедди она любит сильнее. Тедди ее сын. Тогда где же он? Клянусь тебе, не знаю. Он поднял глаза, открыто посмотрел на нее, и она поверила ему. Мариэлла, клянусь, пусть даже меня убьют. Верь мне, я ничего не знаю про это похищение. Надеюсь, твоего сына найдут. Ради тебя надеюсь. Я много глупостей наговорил, но ты заслужила, чтобы его нашли. Твой сын будет с тобой. Она наклонила голову и сказала: «Спасибо». Господи, что же случилось на самом деле? Что произошло? Мариэлла медленно поднялась. Горькая улыбка осветила ее лицо. Она кивнула Чарльзу и вышла. Чарльз Делани проводил ее долгим взглядом. «Верь мне», — сказал он. «Похоже, что он говорит правду. Но если мальчика украл не он, то кто?» Она теперь была не ближе к истине, чем до приезда сюда. Зато, по крайней мере, теперь она знала, что Чарльз Делани не виновен. Ее ожидал сюрприз. Джон Тейлор спешил ей навстречу. Он служил не в полиции, а в ФБР. Сюда мог явиться разве что для того, чтобы поговорить с Чарльзом. Однако он сурово посмотрел на Мариэллу, провел ее в какой-то кабинет и резко спросил: «Что вы здесь делаете?» Тейлор сердился на нее. Наверняка и Малкольм рассердится, когда узнает, и все равно она не жалеет, что приехала. Так и надо было поступить. «Мне нужно было с ним поговорить». «Очень зря». Она покачала головой. «Нет, вовсе не зря. Он говорит, что он этого не делал. И я ему верю». Ей необходимо было увидеть его, спросить, убедиться. «А как вы думали, что он вам скажет? Что он убил Тедди?» От этих слов она вздрогнула, но Джон был слишком рассержен. «Никогда он вам не скажет правду. Он уже практически в петле и судорожно пытается вывернуться. Ради этого он скажет что угодно». «А зачем ему врать мне?» «А зачем ему говорить правду? Слишком многое поставлено на карту. Послушайте, Мариэлла, держитесь подальше отсюда, подальше от него. Мы сделаем все возможное, чтобы найти вашего сына, но этот человек для вас ничего не сделает. Он может причинить вам только боль. Оставьте его». Она не могла возразить, но понимала, что Тейлор заблуждается. Она сейчас уже немало знала про Чарльза. Жестокая война в Испании, люди, с которыми он общался, пьянки, ярость. Он избил ее в тот раз, и он ее до сих пор любит. Он сам не знает, здоров ли он психически. А ведь это тоже необходимо выяснить. Но ему уже незачем причинять боль Мариэлле. Он причинил ее достаточно. «Ладно, поедемте. Я отвезу вас домой». Теперь она была согласна. «И если вам еще раз что-нибудь подобное придет в голову, позвоните сначала мне». «И что вы скажете?» Она улыбнулась. Они торопливо шагали к машине, заслоняясь от вспышек фотоаппаратов. Впоследствии в одной из газет появилась фотография. Мариэлла садится в полицейскую машину, а за ее спиной стоит Джон Тейлор. «А что бы вы сказали, если бы я сегодня попросила вас отвезти меня сюда?» — спросила она, уже сидя в машине. Тейлор нахмурился. «Я бы сказал, ни в коем случае». Вполне определенный ответ. «Вот потому я вам и не позвонила». Мариэлла улыбалась. Она чувствовала облегчение. Она поверила Чарльзу. А значит, возможно, она и не виновата в случившемся. А Джон Тейлор смотрел на нее и думал, какая она удивительная женщина. И как она симпатична ему. Да нет, следует признать, она ему очень нравится. Вы даже представить себе не можете, как сейчас торжествуют газетчики. В следующий раз, когда вам придет в голову подобная идея, мы с вами сядем в машину, и я прочту вам целую лекцию, — сказал он, как будто ворча на нашалившего ребенка. «А я этого и боялась», — тихо ответила она и до самого дома не произнесла ни слова. Сидя рядом с Мариэллой в машине, Джон Тейлор испытывал жалость к ней. Он знал, как она страстно желает, чтобы ребенка нашли, а сам уже почти не надеялся на благополучный исход. Ему стало казаться, что эта история в итоге закончится так же, как и дело Линдбергов, и очень хотел бы ошибиться. Они подъехали к дому со стороны черного входа и вошли в кухню. Мариэлла поблагодарила Тейлора за то, что он проводил ее домой. На следующий день газеты пестрели фотографиями Мариэллы у ворот тюрьмы, и среди них особенно выделялся снимок, на котором был изображен Джон, галантно подсаживающий ее в машину. Малкольм побагровел и отшвырнул газету в сторону. «Мариэлла, что это значит?» «Он старался укрыть меня от репортеров», — тихо объяснила она. Джон был прав. Газетчики собрали вчера хороший урожай. «И, похоже, он получил от этого удовольствие. Это он выдумал, что тебе надо ехать на свидание с Делани?» «Нет, я сама решила. Его я неожиданно встретила уже там. Малкольм, прости меня. Я должна была его увидеть. Мне было очень важно, что он скажет». «И, конечно, твой Чарльз рассказал тебе, как именно он убил нашего сына. Рассказал? Или рыдал по поводу своего сына?» Малкольм весь кипел от ярости. «Малкольм, пожалуйста». «Что пожалуйста? Твой любовник или бывший муж, как хочешь называй, крадет моего сына, а потом я должен его жалеть. Что, не так? Ты ходила туда, чтобы выложить ему, как тебе жалко его несчастного. А ты понимаешь, кого жалею я? Я жалею Тедди. Я жалею нашего мальчика, который, вполне возможно, сейчас лежит мертвый неизвестно где. Или его бьют, или морят голодом». Она больше не могла слушать. Зажав уши руками, она закричала: «Малкольм, перестань! Перестань!» Все еще крича, она выбежала из столовой и кинулась в спальню. Это было выше ее сил. И все обвиняют ее. Она виновата в том, что познакомилась с Чарльзом, вышла за него замуж, что не смогла спасти своего первенца. В этом ее обвиняет Чарльз, а Малкольм обвиняет чуть ли не в соучастии в похищении Тедди. После обеда заехал Тейлор. У него достало так-то не напоминать ей про шум, поднятый газетой, но и новостей у него не было. В доме Чарльза проведут еще один обыск. При новом обыске в спальне Чарльза нашли маленького плюшевого медвежонка, любимую игрушку Тедди.